Думаю. И то верно. Человек по-настоящему решается думать только тогда, когда ему ничего другого не остается, когда руки у него в кандалах. Я заметил, истинная мысль начинается с безысходности, Андрей Егорович. С невозможности жить по-людски. Коли собеседник готов дать вам рецепт, как разрешить самые сложные вопросы жизни, значит, он и не думал об этом вовсе, а так, порхал. О, слишком строги вы к глаголу «думать». Отчего? Нет. Логическое, то есть повседневное мышление стало формой естественного отправления. Я же имею в виду обгоняющую мысль. То есть единственно истинную. Обеспокоены в охранке данными прыщика в высшей мере. Предполагают, что речь пойдет о слиянии польской социал-демократии с русской. Видимо, вам следует ждать удара со стороны социалистов Пилсудского. Через агентуру будут работать, через высокую агентуру охранки. Обвиняют вас, СДКПЛ, в предательстве национальных интересов Польши. Москальскими прислужниками, видимо, заклеймят. Дзержинский поднялся, поправил галстук. Время. Поднялся и Турчанинов. «Я подожду, пока вы подальше уйдете», — сказал Турчанинов. «И послушайте моего совета. Не пытайтесь слишком настойчиво с Казимежем. Можете на этой частности все завалить». Дзержинский нахмурился. «Частность? Что-то вы не так, Андрей Егорович». «Так, Феликс Эдмундович». Так. Лес рубит, щепки летят. Считайте меня плохим лесорубом. А вообще избегайте сравнений такого рода. Человек не щепа. Умом-то я вас понимаю, но сердцем никогда не пойму. Всякое движение определяется его началом. Коли иначе, иезуитство это, Андрей Егорович. Чистой воды. Лайола это. Когда Дзержинский был уже в передней, Турчанинов окликнул его. Подумайте вот о чем, Феликс Эдмундович. Актриса кабаре Микульска навещает моего шефа на его конспиративной квартире. Звеженецка, 8. Второй этаж. Консьерж, отставной жандарм. Попов, мне сдается, профессию свою от актрисы скрывает. Но, тем не менее, имеет обыкновение работать с документами на этой квартирке, с совершенно секретными документами, полагая, что женщина ничего не поймет. Дзержинский увидел Стефанию Микульску сразу же, как только она появилась из-за угла. Быстрая, хлысткая, в лиловом платье, на которое тяжело падали литые волосы, она шла, словно слепая, быстро, одержимо, легко, и круглые черные глаза ее были устремлены в одну, видную лишь ей точку, словно бы женщина страшилась глядеть окрест. Так подчас бывает с особенно красивыми, наделенными острым ощущением стыда, за изначальный грех прародительницы. «Бедненький человек», — подумал Дзержинский. «Как же старательно она подбирает фасон платья, и эту сиреневую шаль, и голубой цветок в волосы, и синие туфельки, и белую сумочку. Как же она волнуется перед встречей с избранником». Как она готовит себя к этому вечеру. Женщине, которая осознает свою красоту, не лишенная еще стыда, одаренная не только чувствованием, но и болью, горько жить на свете. Вон ведь как идет, будто сквозь Шпицрутены.